Издательство «Эксмо». Елена Галицкая. «Кончаю снова и снова». Оральный секс и другие способы доставить друг другу удовольствие. Привет, меня зовут Елена Галицкая, и я секс-просветитель. Так или иначе, я связана с секс-индустрией, тренингами для взрослых и секс-игрушками уже больше 5 лет. И чем больше я погружаюсь в знания о человеческой сексуальности, чем больше консультаций и лекций провожу, тем больше убеждаюсь в том, что взаимное удовольствие в паре – залог сексуального здоровья партнеров. Это то, без чего, к сожалению, очень сложно выстроить счастливые отношения. Мой гид по сексуальным ласкам имеет к этому самое прямое отношение. Оральный и мануальный секс – приятная часть интимной жизни, которая, однако, сильно недооценена. Это и самостоятельный вид ласк с глубоким и сильным оргазмом, и эффективный элемент прелюдии, позволяющий как следует разогреть партнера и сделать его желание невыносимо сильным. В своем гиде я объясняю, по каким принципам работает стимуляция ртом или руками, что важно об этом знать и, конечно, какие правила безопасности надо соблюдать. Мой отдельный предмет для гордости – в этом гиде рекомендации и техники по ласкам и для мужчин, и для женщин. Удовольствие должно быть обоюдным, и учиться его доставлять стоит всем.